Глава третья. Я настолько офигеваю от услышанного, что не успеваю слова произнести. В меня тут же летит его халат. Благо, я успеваю его поймать в паре сантиметров от моего лица. Он серьезно думает, что я буду стирать его одежду? Будешь. Одним из условий было делать то, что я говорю, и не пререкаться. Но, разумеется, в пределах разумного. Тебя за язык никто не тянул. Грязные рукава, значит, стирай. Так не у меня же грязные. Так не я же сказал, что у меня грязные. Парирует в ответ, указывая взглядом на раковину. Самое гадкое, что халат, равно как и его футболка, чистые. Перевожу взгляд на обнаженный верх Потапова. Отлично. Ну просто замечательный образец для демонстрации практических навыков. Ни излишнего жирка, ни отвисшей груди, зато широкие плечи и вполне себе мускулистые руки. И ключицы хорошо визуализируются. А какие четкие надключичные и подключичные ямки. Попадись он мне на сдаче практических навыков вместо грузной тетки, у меня бы трудностей не возникло ни с нахождением ребер, ни с пальпацией, ни с перкуссией. Эх, где ты был, козлина? «Мне кажется, ты малость охренела», — насмешливо бросает Потапов. «Простите?» — перевожу взгляд на его лицо. «Обычно девушки пялятся не так открыто. На интересующий их объект». «Скажете тоже. Я оцениваю ваш внешний вид исключительно как будущий врач». «Ну и как оценила?» «Пока никак. Согласно протоколу, которому нас учили, пациент, ну то есть в данном случае вы, должен о себе рассказать». «Мужчина вы или женщина? Ну, то есть представиться. Сказать, как вас зовут и сколько вам лет». «То есть то, что я мужчина, ты не видишь и даже не догадываешься. Настолько все запущено». «Ничего не запущено, просто так положено. Ладно, как вас зовут, я знаю, значит, вы мужчина. Сколько вам лет, Сергей Александрович?» «Нет, косить под полную дуру с ним тоже не прокатит. Беда в том, что с ним ничего не прокатит». 30. «Тогда внешний вид пациента соответствует полу и возрасту». «Подожди, подожди. Ты уверена, что сейчас хочешь продемонстрировать мне свои знания по общему осмотру? Не думаешь, что навлечешь себе еще больше проблем?» «Да куда уж больше. Однозначно лучше словесный мозготрах, нежели стирать чью-то одежду». «Уверена». Откидываю его халат на раковину. Итак, состояние удовлетворительное, положение активное, сознание ясное, голова правильной формы средних размеров, лицо симметрично, продолговатое, склеры белые, выражение лица неприветливое. Черт, а по заученной методичке приветливое. Ну так я же описываю как есть, а не по методичке. Ну да, точно. Не скрывая сарказма, в голосе выдает Потапов. Шея пропорциональна росту. Как ни в чем не бывало, продолжаю я. Окружность шеи... Сейчас, секундочку. Достаю из кармана халата сантиметровую ленту и накидываю на шею говнюка. 42 сантиметра, а это, между прочим, маркер избыточной массы тела. Потапов резко вырывает у меня из руки ленту и буквально тычет мне ею в нос. «У тебя она начинается с 3 сантиметров». «Ой, тогда в пределах нормы. Продолжим». «Щитовидная железа не видна. Сглотните, пожалуйста». На удивление Потапов сглатывает без слов. «При глотании аналогично не визуализируется. Пальпировать вас можно?» Готова поклясться, что он раздумывает, как бы словесно меня опустить, но, видимо, думалки не хватает, ибо он молча кивает. Кладу ладони на его шею и принимаюсь за пальпацию. Определяется перешеек щитовидной железы. Примерно 3 мм. «Сглотните, пожалуйста». «Левая доля не пальпируется. Сглотните еще». «Больше нет слюны». «А вы сделаете то, что делают большинство женщин». «Сымитировать?» «Точно. Вот же странный мужик. Давно бы уже мог меня остановить, но подыгрывает мне и снова сглатывает». «Правая доля аналогично не пальпируется. Переходим к грудной клетке». «Измеряю ее окружность и продолжаю осмотр строго по методичке. Ну, почти строго». «Сергей Александрович, а какие у вас вес и рост?» «Стоп, а ты ничего не забыла?» «Забыла утром встать с той ноги. Вот день я не задался». «Строить из себя дуру надо дозированно, перебарщиваешь. Ты не провела пальпацию грудных желез». «Ой, точно». И все. Ступор. Кто вообще пальпирует грудные железы у мужиков? Нет, визуально и нет. Становится жуть, как неловко. Время тикает. Нехотя кладу руку на его грудь и начинаю щупывать. Точно. Надо пальпировать соски. Сжимаю, разжимаю. Ты меня дуешь? Нет. Поднимаю взгляд на Потапова. Я смотрю состояние ваших сосков. И как? Никаких выделений нет. Ну, слава богу. А то я уже начал переживать, что малозиво пошло. Придурок. А что там с железами? Недоразвиты. Кажется, я сказала что-то не то, судя по выражению лица надсмотрщика. И тут до меня доходит. В смысле, грудные железы не пальпируются. Вспомнила-таки методичку. Я даю вам оценку исключительно по вашим показателям. А ты уверена, что у меня нет увеличения грудных желез? Если вы намекаете на то, что у вас развитые грудные мышцы, то да. А гинекомастии у вас нет. Ни истинной, ни ложной. Не уверен, что ты знаешь, что это такое. А я уверена. Какой у вас вес и рост, Сергей Александрович? С чем связано развитие истинной гинекомастии? С преобладанием эстрогенов над андрогенами. Первые, в свою очередь, стимулируют развитие ткани грудных желез по женскому типу. Это все? Или она развивается из-за снижения чувствительности тканевых рецепторов к влиянию андрогенов, а может из-за повышения чувствительности к эстрогенам. Выкусь накусь, козлина! Так какой у вас рост и вес, Сергей Александрович? 188. 85. Итого, индекс массы тела примерно 24, что равно норме. Но ваш идеальный вес приблизительно 81 килограмм. А вот продолжить мне Потапов не дает. Резко прерывает меня. Если ты думаешь, что отведенные 10 минут ты будешь демонстрировать мне заученные фразы из методички, то ты ошибаешься. Продемонстрировать свои реальные знания или их отсутствие ты еще успеешь. А сейчас, в оставшееся время, ты живо принимаешься за задание, которое я тебе дал. Но... Ты глухая? Я считаю до 5. Хочется от души взбрыкнуть и шибануть в него его же халатом. Вот только головой-то я понимаю. Чем больше буду пререкаться, тем больше доставлю ему удовольствия и еще сильнее усугублю свое и без того фиговое положение. Ладно, тоже мне проблема. Другим вещам научилась за полгода. Подумаешь, рукава простернуть. Это же не его труселя. Пока я раздумываю, как правильно осуществить сие действо, Потапов включает воду и указывает взглядом на кусок мыла. А, собственно, с какой стати я должна портить свои руки? Ведь можно справиться как тетки из древних веков. Что они там делали? Колотили белье? Кажется, да. Давай живее. А мне кажется, что ваш халат уже чистый. Значит, ты звездоболка? В каком-то роде. Да, я звезда. Кулинария? Не только, просто звезда. Рифма просится нехорошая. Рифмуйте. Можете даже всеми известными матерными рифмами, но взамен после этой экзекуции махните студентами. Я пойду к симпатичному блондинистому доктору, а девушка из моей группы по имени Ангелина. Вместо него к вам. Она, кстати, очень умная душнила. Если ты сейчас не начнешь стирать, я отдам запись ментам сразу после работы. «Хорошо, хорошо». Стягиваю с себя халат и подхожу к вешалке. Поборов брезгливость, снимаю чей-то халат, повидавший атомную войну, судя по желтоватому цвету, и накидываю на себя, чтобы не забрызгать свой чистенький. Зачем-то поясняю я и возвращаюсь к раковине. Принимаюсь мочить рукава и намыливать их мылом. Тут очередной ступор. И как это технически совершить? «Только не говори, что ты никогда не стирала руками». Молчу, уткнувшись взглядом в раковину. «Конечно, стирала. Как ни в чем не бывало, бросаю я. Отойдите, пожалуйста, в сторону». «Зачем?» «Таинство стирки и все такое». «Я привык все контролировать». «Ну что ж, потом не жалуйся». Замахиваюсь и со всей силы ударяю рукавом по краю раковины. Очередной замах. И такое битье продолжается ровно до тех пор, пока я не слышу позади себя. «Я смотрю, ты малость с припиздинкой». «Пере». Очередной удар, и вынуждена признать, что бить об раковину одежду трудно. «Что?» «Перепиздинкой, и не малость». «Вынужден с тобой согласиться». Ты чего творишь? Как это что? Стираю? Бить легче, чем тереть. В старорусские времена так и стирали. Колотили обо что-то твердое. Для чего? Вошек выгоняли. Манда. Я? Перевожу взгляд на Потапова. Еле сдерживаю улыбку, когда понимаю, что он надевает футболку, явно боясь, что ее коснется участь халата. Я говорю, мандавошек выгоняли. Да вроде обычных, головных. Головные на волосяном покрове. Значит, платяных. Очередной замах и удар о раковину. А ты уверена, что у меня на рукавах есть такие? Учитывая, в каком месте вы работаете, тут помимо головных и платяных, не удивлюсь, если есть и лобковые. В придачу к клопам. Сергей Александрович, а давайте все же разойдемся, как в море корабли. Кидаю в раковину халат и перевожу взгляд на Потапова. Вы сохраните нервы себе и мне. Совершенно серьезно произношу я. Ремонт машины я вам оплачу в двойном размере. А если вы реально волнуетесь, что я обрабатываю мозги вашей бабушки, в надежде получить ее квартиру, выдыхайте. Мне она не нужна. Нет. Что нет? Ты проходишь практику у меня, и это не обсуждается. А вы осознаете, что закончится все так, как у Титаника при встрече с айсбергом? Я буду на месте Розы, а вы на месте покойного Джека. Оно вам надо? Я не джентльмен, ухмыляется в голос. В случае кораблекрушения я лягу на дверь сам, и других выскочек, плавающих рядом. Делает паузу и нарочито медленно наклоняется ко мне. Утоплю. Сама себя наказала, рыжая. Через 10 минут жду тебя у сестринского поста. Полу за собой вытри. Уже через 7 минут я оказываюсь у поста, где Потапов о чем-то треплется с заведующей. На нем другой медицинский костюм, совершенно точно первой свежести. И тут до меня доходит. Неужто на меня жалуется заведующий? Пусть только попробует, я тут же папе позвоню. Наконец заведующий уходит, и это хамло переводит на меня взгляд. Новенький дед в конце коридора наш, он лежачий. И чтобы его принять, ему надо сменить подгузник, ну и малость привести в порядок. Пойдем. Я не сразу понимаю, куда он меня приводит и, главное, зачем. И только когда Потапов выдает мне перчатки, пеленку, подгузник, пару тряпок с мочалкой, а также пену для умывания, осознаю, что это значит. Он скидывает эту задачу на меня. Вот это еще давай возьмем. Стоило нам только выйти в коридор, как он тянет руку в карман моего халата. «Что вы делаете?» Молча достает из кармана мой телефон, хмыкает, осматривая его со всех сторон и, по всей видимости, принимается вбивать свой номер. «Как только все сделаешь, набери меня. Будем его вместе принимать». «Еще чего, я не буду это делать, это обязанности санитарки». «Которой нет, а ты еще не врач и даже не медсестра, поэтому ты будешь делать то, что скажу я». Захочу, будешь ватные шарики крутить, а если остров станет вопрос нехватки персонала, захочу и отсосешь. Чего? Отсосешь слизь аспиратором из верхних дыхательных путей у деда из 9-й палаты. А ты что подумала? Что ты мудак. Пол скользкий в коридоре. Смотрите, не поскользнитесь, Сергей Александрович. И ты смотри, шею не сверни, рыжая.